Глава 19. Виктор Волков. Не успели мы всплыть в системе ДРК Тани, как в эфире раздался возмущенный вопль диспетчера «Девела Беллар» и группа кораблей сопровождения. «Какого ОРДСа вы всплыли в секторе Алаф-Алаф-1? Немедленно освободите зону финиша, повторяю». «Чё за хрень, Вики?» – возмущенно поинтересовалась Линда. «Нам тут что, не рады?» «Алаф-Алаф-1. Точка всплытия кораблей клана Дейнар», зачитав вслух подсказку транслятора, буркнул Гельмут. «А мы, видимо, рожами не вышли». «Ни хрена себе!» — взвыл Горобец. «Они свои рожи-то видели? По сравнению с ними, мое личико — земное воплощение образа богини красоты». «Так, тихо!» — рыкнул я. «Дайте выбрать вариант ответа». «А что там выбирать, босс?» — хмыкнул Шварц. «Единственный нормальный ответ, второй снизу, все остальные отстой!» «Следую путем воина?» — хмыкнул я. «А ты вон ту группу кораблей видишь?» «Да фиг с ними! Главное, не забудь добавить уважительное обращение Бердин Варкавайса!» — подсказала Линда и гнусно захихикала. «Девела Бейлар и группа кораблей сопровождения! Немедленно покиньте зону финиша!» Услышав, что в голосе диспетчера появились истерические нотки, я снова посмотрел на метки крейсера двух эсминцев и 13 истребителей на форсаже, идущих навстречу нашим корветам, и, решив потянуть время, отправил в эфир глубокомысленную, ничего не объясняющую фразу. «Мэй, тролло!» «Ордиас!» – взвыл диспетчер. А потом, на мгновение отвлекшись, заорал, судя по всему, уже не нам, а идущий к нам на перехват группе. «Зигер Бейчан! Немедленно сменить ордер на Игер Орэйдин!» «Нет, ну нифига себе!» — взвыл Горобец. «Вот это да! Нас встречают как самого Каймло!» «Ага, сейчас!» — усмехнулась Иришка. «Во-первых, корабли Саатнар, на которых мы прилетели, никак не перепутаешь с истребителями клана Дейнар. Во-вторых, Игер Орэйдин... Ордер, в котором даже корабли клана Каймло встречают только в том случае, если на борту хотя бы одного из них есть личность ранга Мэй Урсин и выше». Линда аж задохнулась от возмущения. «То есть ты хочешь сказать, что мы в категорию «великие бойцы одноглазых» не вписываемся? Дайте мне этого Мэй как там, в общем, Мурзика, и я его порву как тузик грелку». «Мурзики... «Разбегайтесь, в системе пушной зверек!» – расхохотался Шварц. Дождавшись завершения перестроения, диспетчер снова вспомнил про нас. «Девела Бейлар и группа кораблей сопровождения, вы что, ослепли? Вы следуете курсом на дыхание звездного ветра, собирающегося овеять стаю Каймло!» 22 секунды до выхода на дистанцию атаки, Вик!» – проговорила Иришка. «Или мы пролетим мимо?» «Нет, атакуем этот смрад звездной помойки. Очень уж мне нравится Игер Орэйдин в их исполнении», — усмехнулся я. Потом подождал 20 секунд и, просмотрев варианты начальных фраз операции, рекомендованные аналитиками, отправил в эфир самую подходящую. «Я видел, что он глос Атнар. Дарю вам ужас пылающей крови». «Как романтично», — захихикала Линда. «Ужас пылающей крови, разламывающихся на части кораблей и моих торпедок, ищущих очередную жертву». «Поэты, блин!» – вздохнула Иришка. И на долю секунды вывесила перед носом моего корвета оба щита, видимо, проверяя работу генераторов. Несмотря на неожиданность нашей атаки, первый залп торпед развалил только 4 вражеских корабля. Видимо, встречать Мэй и Урсина посылали лучших из лучших. Пилотов, прошедших через горнило ни одной войны. Воинов, способных реагировать на любые неожиданности. В общем, практически на всех кораблях эскадры, имевших хотя бы 2-секундный зазор отпуска и до подлета торпед, одноглазые умудрились вовремя вывесить щиты. И порезали все БЧ, выпущенных нами торпед, а потом атаковали сами, без раскачки, подготовки или лишних перестроений. «Ух ты! Зачетная патька! Нас 12, и их осталось столько же!» «Я почти уверена, что нахрапом их хрен вайпнешь!» — восхитилась Линда очередной раз, влупив пару торпед в силовое поле. «Ух ты! Вот это геймеры! Я прям тащусь!» «Чего тащиться-то? Мы ж не на беркутах, не в елочке и далеко не лучшим составом. В унисон ей, правда, в мой ПКМ вздохнула Иришка. Я мысленно согласился. Пары Кощеев, Бойко и Гаши Креми отправились к гномам. Элен и Гарри остались у Лагоса заниматься тренировками четвертой очереди. И поэтому в рейд к ДРК Тани пришлось брать звенья Шипиловой, Минина и Басова, летающих заметно хуже, чем ребята из первой и второй. Атака на крейсер и его ведомого успехом не увенчалась. Пропихнуть торпеды в зазор между силовыми полями мне не удалось, точно так же, как и сжечь ГПИ эмиттеры их силовых полей. Слегка обалдев от уровня контроля щитов пилотами одноглазых, я оставил его летящему следом Игорю и, отработав эволюционниками, бросил обе свои машины к повернутому ко мне боком эсминцу, на ходу скидывая с пилонов 4 торпеды. «Черт! Меня достали!» — буквально через полсекунды заорала Шипилова. «Один двигатель в хлам, второй пошел в разнос!» «Катапультируйся! Немедленно! Остальным вариант 4-3!» Кинув взгляд на тактический экран, приказал я. И, выведя движки на предельный режим, рванулся к стремительно краснеющей метке истребителя Виктории. Димка Колычев, контролировавший оба щита звена, метался между разваливающейся машиной ведомого и двумя парами одноглазых, стараясь срезать все рвущиеся к их машинам бэча, и не успевал. «Уходи, Дима!» – взвыла Вика, заметив, что одна из пар, заложив крутой вираж, пристраивается ему в хвост. «Потом подберешь!» «Нет, я...» Я не успел, совсем чуть-чуть. Секунды за полторы до того, как я, почти ослепнув от перегрузок, вывел машину из безумного виража на дистанцию перехвата контроля, две торпеды, сорвавшиеся с оружейных пилонов вражеских истребителей, превратили истребитель Колычева в облако разлетающихся в разные стороны обломков. А через секунду с тактического экрана пропала и метка скафандра Вики. Для того, чтобы удержать в узде взбесившихся ребят, пришлось на них наорать. И в буквальном смысле заставить Минину и Басова пристроиться к парам Игоря и Бренды. А потом, скрипя зубами, сдерживать рвущиеся наружу эмоции и не дать себе сорваться и уйти в разнос. Техника левого контроля по классификации Линды, отработанная в альтернативе, принесла свои плоды довольно быстро. Уже через 12 секунд после перестроения ребят и четверки Линда достала сразу два истребителя. Потом я уронил эсминец. Следом отличился Игорь, оторвав у крейсера один движок и развалив на части его ведомого. Потом удача снова повернулась лицом ко мне, и я втиснул торпеду между щитами второго эсминца и его ведомого. «Эх, были бы у нас москиты, Вику и Диму мы бы не потеряли!» — хрипло пробормотал Гельмут, зачем-то всаживая лишнюю пару торпед в уже разваливающийся истребитель. «Выжгли бы всех циклопов к чертовой матери еще с первой атаки!» «Ага», — глухо пробормотала Линда. «Еще б на Беркуты пересесть, а сзади вывесить шестой флот в полном составе и десяток новых ключей! Ты что, не видишь, что происходит? Мы читерим, как кривобрукие нубы, и все равно теряем ребят! Будь у этих наши эмиттеры, БКшки, способные контролировать группу кораблей и щитов, то хрен бы мы кого сбили! Чем мечтать, лучше бы летать учились!» «Какие читы, Линда! Это не игра!» – после небольшой паузы подала голос Иришка. «Для того, чтобы уронить тварь, которая убила Вику и Димку, я готова бить в спину, бросаться толпой на одного, добивать уже подбитого, вообще не вылезать из елочки и использовать любое преимущество, которое даст мне шанс уничтожить хоть одного лишнего циклопа. А честными боями, дуэлями и тому подобной дребеденью я займусь после войны. Играя в твои стрелялки и леталки, если, конечно, к тому времени окончательно съеду с катушек». «Ты права», — всхлипнула Горобец. «Я просто дура, и все то, что я несу, чушь. Просто мне обидно, что ребят уже не вернешь». «Это война. Мы просто расслабились», — скрипнул зубами Шварц. «И ты права, летаем мы в общей массе хреновато». Несмотря на тяжеленный камень, лежащий у меня на сердце, говорить с ребятами я не мог или не хотел. В общем, думать я старался только об эмиттерах силового поля все еще сопротивляющегося крейсера. Что, в общем-то, было не особенно сложно. Вращающийся юлой корабль то и дело менял направление движения. Огрызался залпами торпед, менял вектор импульса тяги и всячески пытался уйти из-под ударов ГПИ. Впрочем, не анализировать слова ребят у меня не получалось. То, что Горобец совершенно права и, кроме старичков, в подразделении летают действительно единицы, было горькой правдой. И в этом бою циклопов жгла не молодежь, а мы. Тот же ордер 4 по 3 являлся способом убрать слабые звенья из-под удара. Первые номера мини-елочек Игорь и Бренда изображали рассогласованные маневры двух двоек. Щитовики Линда и Гельмут в таком же режиме попарно работали с силовыми полями. И стреляли тоже они. А остальные ребята, привыкшие считать себя элитой летного состава ВС Лагоса, просто изображали статистов. И виноват в этом был прежде всего я. Сбить крейсер и последние два истребителя до появления в системе кораблей клана Дейнар мы не успели. На тактическом экране вдруг появились новые метки, а через мгновение в эфире раздался возмущенный рев. «Зигер Бейчан, Девила Бейлар! Я Мэйур Син, клана Дейнар! Шатури Седис Локин!» Аналог нашего генерала. «Приказываю немедленно прекратить бой!» «Да пошел ты знаешь куда!» Через транслятор рявкнула Линда. А через мгновение две ее торпеды влетели в дюзы одного из оставшихся на ходу истребителей циклопов. «Бьердин Варткойса, сука!»